Она похожа на героиню романов. После свадьбы Пушкины прожили в Москве 3 месяца и в середине мая выехали в Петербург, где усилиями Плетнева была найдена и обставлена так называемая «фатерка». По приезде в Петербург супруги остановились на несколько дней в гостинице «Демута», а затем переехали в Царское Село на дачу в дом Китаева, придворного камер-фурьера. С той поры, как в 1817 году Пушкин закончил Царскосельский лицей, душой он всегда рвался туда, где прошла его юность. И вот уже времени жизни его оставалось всего 6 лет. Теперь у Пушкина была немаленькая лицейская комнатка в одном из подсобных помещений Екатерининского дворца, а целый дом о 9 комнатах, из которых любимой стал кабинет в мезонине, накалявшийся от жары в то знойное холерное лето. «Жара стоит, как в Африке. А у нас там ходят в таких костюмах», — объяснялся Пушкин с приятелями, застававшими его в наряде Адама в мезонине. В ту пору он писал свои сказки о попе и работнике его Балде, о царе Салтане. В письмах к друзьям сообщал: «Теперь, кажется, все уладил и стану жить потихоньку, без тещи, без экипажа, следственно, без больших расходов и сплетен. Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской. На силу до нас и вести доходят». Через 1,5 месяца и теща получила письмо, не совсем свободное от злопамятных чувств: «Я был вынужден оставить Москву во избежание всяких дрязг, которые в конце концов могли бы нарушить более чем одно мое спокойствие. Меня изображали моей жене как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика. Ей говорили: с вашей стороны глупо позволять мужу и тому подобное. Сознайтесь, что это значит проповедовать развод. Жена не может, сохраняя приличие, выслушивать, что ее муж – презренный человек, и обязанность моей жены подчиняться тому, что я себе позволяю. Не женщине в 18 лет управлять мужчиной 32 лет. Я представил доказательства терпения и деликатности, но, по-видимому, я только напрасно трудился. Я люблю собственное спокойствие и сумею его обеспечить. При моем отъезде из Москвы вы не сочли нужным говорить о делах со мною. Вы предпочли отшутиться насчет возможности развода или чего-нибудь в этом роде. Между тем, мне необходимо окончательно выяснить ваше решение относительно меня. Я не говорю, что предполагалось сделать для Натали. Это меня не касается, и я никогда не думал об этом, несмотря на мою алчность. Я имею в виду 11 000 рублей, данные мною взаймы. Я не требую их возврата и никоим образом не тороплю вас. Я только хочу в точности знать, как вы намерены поступить, чтобы я мог сообразно этому действовать». Письмо дышит раздражением. Пушкина тяготили невозвращенные долги. Их набиралось до 25 000. Пушкин дописывал на даче в Царском Селе свои сказки. Его кабинет был на 2-м этаже, а Наталья Николаевна сидела обыкновенно внизу за книгою. Вспоминала Смирнова Рассет, А.О., фрейлина императрицы и близкая приятельница Пушкина, которая славилась своим умом и образованностью и зачастую бывала первой читательницей и ценительницей произведений поэта. В своих записках, воспоминаниях она запечатлела любопытные подробности домашней атмосферы молодой четы. О Натали она писала в слегка пренебрежительном тоне. Не потому ли, что, тщеславясь своей дружбой с Пушкиным, Александра Осиповна ревновала его к жене, которая в силу супружеской близости могла бы заменить ее в роли первой ценительницы известнейшего поэта? «Когда мы жили в Царском Селе, Пушкин каждое утро ходил купаться, после чая ложился у себя в комнате и начинал писать. По утрам я заходила к нему. Жена его так уж и знала, что я не к ней иду. Ведь ты не ко мне, а к мужу пришла. Ну и пойди к нему. Конечно, не к тебе, а к мужу. Пошли узнать, можно ли войти. Можно. С мокрыми, курчавыми волосами лежит, бывало, Пушкин в коричневом сюртуке на диване. На полу вокруг книги, у него в руках карандаш. «А я вам приготовил кое-что прочесть», — говорит. «Ну, читайте». Пушкин начинал читать. В это время он сочинял все сказки. Я делала ему замечания, он отмечал и был очень доволен. Читал стихи он плохо. Жена его ревновала ко мне. Сколько раз я ей говорила: «Что ты ревнуешь ко мне? Право, мне все равны, и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев. Разве ты не видишь, что я не влюблена в него, ни он в меня?» «Я это хорошо вижу», — говорит. «Да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает». На долю Смирновой Росет и в дальнейшем выпадали вершки праздничного. После вдохновенных поэтических трудов общение с Пушкиным. Корешками была вынуждена питаться Натали. Те долгие для нее часы одиночества, когда муж по вдохновению своим характерным почерком исписывал лист за листом, сливались в недели, в месяцы. Основные черты семейного уклада сложились, видимо, в первое время супружеской жизни, начиная с царского села. Вот о чем свидетельствует Арапова А.П., дочь Пушкиной Н.Н. от второго брака. Когда вдохновение сходило на поэта, он запирался в свою комнату, и ни под каким предлогом жена не дерзала переступить порог, тщетно ожидая его в часы завтрака и обеда, чтобы как-нибудь не нарушить прилив творчества. После усидчивой работы он выходил усталый, проголодавшийся, но окрыленный духом, и дома ему не сиделось. Кипучий ум жаждал обмена впечатлений, живость характера стремилась поскорее отдать на суд друзей-ценителей выстраданные образы, звучными строфами скользнувшие из-под его пера. С робкой мольбой просила его Наталья Николаевна остаться с ней, дать ей первой выслушать новое творение. Преклоняясь перед авторитетом Жуковского или Вяземского, она не пыталась удерживать Пушкина, когда знала, что он рвется к ним за советом, но сердце невольно щемило. Женское самолюбие вспыхивало, когда, хватая шляпу, он с своим беззаботным звонким смехом объявлял по вечерам: «А теперь пора к Александре Осиповне на суд. Что-то она скажет. Угожу ли я ей своим сегодняшним трудом?» «Отчего ты не хочешь мне прочесть? Разве я понять не могу? Разве тебе недорого мое мнение?» Ее нежный, вдумчивый взгляд с замиранием ждал ответа. Но, выслушивая эту просьбу, как взбалмошный каприз милого ребенка, он с улыбкой отвечал: «Нет, Наташа, ты не обижайся, но это дело не твоего ума, да и вообще не женского смысла». «А разве Смирнова не женщина? Да вдобавок красивая», — с живостью протестовала она. «Для других не спорю. Для меня друг, товарищ, опытный оценщик, которому женский инстинкт пригоден, чтобы отыскать ошибку, ускользнувшую от моего внимания, или указать что-нибудь, ведущее к новому горизонту. А ты, Наташа, не тужи и не думай ревновать. Ты мне куда милей со своей неопытностью и незнанием. Избави Бог от ученых женщин, а коли они еще за сочинительство ухватятся, тогда уж прямо нет спасения». И, нежно погладив ее понуренную головку, он с рукописью отправлялся к Смирновой, оставляя ее одну до поздней ночи со своими невеселыми, ревнивыми думами. Хотя в эту отдаленную эпоху вопроса феминизма не было даже в зародыше, Пушкин оказался злейшим врагом всяких посягательств женщин на деятельность, не признанной за ними сферы. Он не упускал случая зло подтрунить над всеми встречавшимися ему синими чулками, и, ярый поклонник красоты, он находил, что их потуги на ученость и философию только вредят женскому обаянию. Дочка друга и товарища Пушкина, Смирнова О.М. записала такую историю царскосельских времен. «Раз, когда Пушкин читал моей матери стихотворение, которое она должна была в тот же вечер передать государю, жена Пушкина воскликнула: „Господи, да чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин?" Он сделал вид, что не понял, и отвечал: „Извини, этих ты не знаешь. Я не читал их при тебе. Эти ли, другие ли, все равно. Ты вообще мне надоел своими стихами." Несколько смущенный поэт сказал моей матери, которая кусала себе губы от вмешательства: «Натали еще совсем ребенок. У нее невозможная откровенность малых ребят». Он передал стихи моей матери, не дочитав их, и переменил разговор. Кажется, чего тут странного? Невозможно же целыми днями слушать стихи и стихи и стихи, пусть даже и самого Пушкина. Но на подобных эпизодах возводились предвзятые понятия и мнения, будто Натали его не понимала. И, конечно, светские успехи его ставила выше литературных. В защиту Натали приведем малоизвестный факт. Коротая в одиночестве время царскосельской жизни, она прилежно переписывала черновики Пушкина и необходимые ему документы, в том числе еще не изданный «Домик в Коломне», сняла копию секретных записок Екатерины II, сделала выписки из журнала дискуссий. Режим жизни на даче был довольно монотонным. Пушкин весь день работал, потом спускался к обеду, вполне однообразному. Ели зеленый суп с крутыми яйцами, рубленые котлеты со шпинатом или щавелем и любимое варенье из крыжовника на десерт. Часов в 5-6, когда спадала жара, молодые отправлялись на прогулку, являя собой несомненную достопримечательность царского села. В это время многие нарочно ходили смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женой, обыкновенно вокруг озера. Она бывала в белом платье, в круглой шляпе и на плечах свитая по тогдашнему красная шаль. Если бы те, кто тогда видел Пушкиных, обладали такой же проницательностью, как Долли Фикельмон, они могли бы сказать про супругов так же, как она записала в своем дневнике. «Пушкин к нам приехал, к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его — прекрасное создание, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей, у жены вся меланхолия, отречение от себя». Эти гуляния у озера необыкновенной пары запомнились многим. Впоследствии было замечено, что Пушкин не любил стоять рядом с женой. Он, шутя, говаривал, что ему подле нее быть унизительно, так как мал он был в сравнении с ней ростом. Между тем в Петербурге началась эпидемия холеры. Город был оцеплен и находился во власти страха, ибо, несмотря на значительное число вновь устроенных больниц, их становилось мало. Священники не успевали отпевать умерших, до 600 человек в день. Родители Пушкина, узнав про холеру в Петербурге, в 24 часа уложили пожитки и выехали из города, остановившись на даче в Павловске. С сыном и невесткой они часто виделись, с дочерью Ольгой только переписывались. Из этой переписки известны милые подробности женатой жизни Пушкина. «Вчера я провела свой день рождения у Александра», сообщает Надежда Осиповна 22 июня. «Не имея возможности принять их у себя, ибо мы перебрались лишь за сутки перед этим. Здесь, на мой взгляд, лучше, чем в царском селе», добавляет Сергей Львович. «Не так великолепно, но куда более по-сельски. Натали была в восторге, если бы ты была у нее и с ней. Как и Александр». 25 июня. «Мы видаемся с Александром и Натали. царская не оцеплена, но как ни у нас, ни у твоего брата нет лошадей, и найти их невозможно, то мы и не видаемся так часто, как бы хотели. Александр часто делает этот конец, ходит пешком в Павловск, жена его плохой пешеход, она гуляет лишь по саду. В то лето духота в воздухе была нестерпимая. Небо было накалено, как бы на далеком юге, и ни одно облачко не застилало его синевы, трава поблекла от страшной засухи, везде горели леса и трескалась земля. Двор переехал из Петергофа в Царское село, куда переведены были и кадетские корпуса. За исключением царского холера распространилась по всем окрестностям столицы. С приездом императорской фамилии Царское село закипело и превратилось в столицу. Вместе с двором прибыл и воспитатель наследника Василий Андреевич Жуковский. С этого дня оба поэта обычно проводили все вечера у фрейлины Смирновой Рассет. Кажется, никогда Пушкин и Жуковский не проводили так много времени вместе, делясь своими заветными мыслями и творческими планами. «Возвращаю тебе твои прелестные пакости. Всем очень доволен. Напрасно сердишься на чуму. Она едва ли не лучше каменного гостя. На Моцарта и Скупова сделаю некоторые замечания. Кажется, и то, и другое можно усилить. Пришли Онегина, сказку октавами, мелочи и прозаические сказки». Все, читанные и нечитанные. Завтра все возвращу. Примечание. Жуковский Пушкину. Июль 1831 года. Царское село. Конец примечания. Натали многие вечера проводила в полном одиночестве. Пушкин ядовито констатировала Смирнова Рассет с женой, стал зевать. Скорее всего, Надежда Осиповна видела только то, что хотела видеть, и упорно старалась не замечать растущую популярность юной жены Пушкина, которой довелось поближе узнать ее. «Пушкин мой сосед, и мы видимся с ним часто. С тех пор, как ты мне сказал, что у меня слюни текут, глядя на жену его, я не могу себе иначе и вообразить, как видом большой датской собаки, которая сидит и дремлет, глядя, как перед ней едят очень вкусное, а с морды ее по обеим сторонам висят две длинные ленты из слюны. А жонка Пушкина очень милое создание, иначе и не скажешь. И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше». Примечание. Жуковский князю Вяземскому. Конец примечания. Из Москвы, скучая, писал Нащекин, которого Натали уже успела искренне полюбить как ближайшего друга своего мужа. «Я насчет твой совершенно спокоен, зная расположение царского села. Холеры там быть не может. Живи и здравствуй с Натальей Николаевной, которой я свидетельствую свое почтение. Я уверен, что ты, несмотря на все ужасные перевороты, которые тебя окружают, еще никогда не был так счастлив и покоен, как теперь. И для меня это не ничего. Без всякой сентиментальности скажу тебе, что мысль о твоем положении мне много доставляет удовольствие. Наталье Николаевне не знаю, что желать. Все имеет в себе и в муже. Себе желать могу, чтобы вас когда-нибудь увидеть. Прощай, добрый для меня Пушкин. Не забывай меня. Никого не найдешь бескорыстнее и при более преданного тебе друга, как Павла Нащекина. 15 июля. «Мы с женой тебя всякий день поминаем», — отвечал Пушкин. «Она тебе кланяется. Мы ни с кем покамест не знакомы, и она очень по тебе скучает». Под выражением «не знакомы ни с кем» подразумевался придворный круг, высшая знать. Но сокровище, которым теперь обладал Пушкин, не могло долго оставаться необнаруженным. «Я не могу спокойно прогуливаться по саду, так как узнала от одной фрейлины, что их величество желали узнать час, в который я гуляю, чтобы меня встретить. Поэтому я и выбираю самые уединенные места», — жалуется Натали своему любимому деду. Но спустя 2 недели ее свекровь пишет дочери: «Сообщу тебе новость. Император и императрица встретили Наташу с Александром. Они остановились поговорить с ними. И императрица сказала Наташе, что она очень рада с нею познакомиться и 1000 других милых и любезных вещей. И вот теперь она принуждена, совсем этого не желая, появиться при дворе. Весь двор от нее в восторге. Императрица хочет, чтобы она к ней явилась и назначит день, когда надо будет прийти. Это Наташе очень неприятно, но она должна будет подчиниться. Моя невестка очаровательна. Она вызывает удивление в царском, и императрица хочет, чтобы она была при дворе. Она от этого в отчаянии, потому что не глупа. Я не то хотела сказать. Хотя она вовсе не глупа, она еще немного робка. Но это пройдет, и она, красивая, молодая и любезная женщина, поладится двором с императрицей. Но зато Александр, я думаю, на 7-м небе. Физически они 2 полные противоположности. Вулкан и Венера, Кирик и Улита и так далее, и так далее. Делилась своими наблюдениями с мужем, служившим в Варшаве, Ольга Сергеевна Павлищева. Месяцем раньше она выражалась более определенно. «Моя невестка очаровательна. Она заслуживала бы иметь мужем более милого парня, чем Александр, который при всем моем уважении к его шедеврам стал раздражителен, как беременная женщина. Он написал мне письмо такое нахальное и глупое, что пусть меня похоронят живою, если оно когда-нибудь дойдет до потомства, хотя, по-видимому, он питал эту надежду, судя по старанию, которое он приложил к тому, чтобы письмо до меня дошло». Да, Пушкин, безусловно, не являлся тем милым парнем, с которым жена могла чувствовать себя всегда спокойной и уверенной. Княгине Вере Вяземской запомнился такой случай. Натали рассказывала ей, как напугал ее муж, ушедший гулять и возвратившись домой только на 3-й сутки. Оказалось, что он встретился с дворцовыми ламповщиками, которые отвозили из царского села на починку в Петербург подсвечники и лампы, разговорился с ним и добрался с ними до Петербурга, где и заночевал. Сильное раздражение часто нападало на Пушкина при денежных затруднениях. Все время приходилось думать о постоянном заработке. Он мог зарабатывать на жизнь только литературным трудом. Перед женитьбой он уже написал Бенкендорфу: «Мне не может подойти подчиненная должность, какую только я могу занять по своему чину. Такая служба отвлекла бы меня от литературных занятий, которые дают мне средства к жизни, и доставила бы мне лишь бесцельные и бесполезные неприятности». Спустя 1,5 года Пушкин вновь обратился к графу Бенкендорфу, посреднику между поэтом и царем. «С радостью взялся бы я за редакцию политического и литературного журнала, то есть такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных и которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению. Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина, но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра Третьего». Просьба была принята благосклонно, и уже в июле Пушкин сообщает Плетневу: «Кстати, скажу тебе новость, но да останется это по многим причинам между нами. Царь взял меня в службу, но не в канцелярскую или придворную, или военную, нет. Он дал мне жалование, открыл мне архивы с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны». Не правда ли? Он сказал, раз он женат и не богат, надо дать ему средства к жизни. Ей-богу, он очень со мною мил. Каких земных благ еще можно было желать? Красавица-жена, любимая и преданная, благоволение императора, предвкушение серьезной и интересной работы, великие друзья, поэтическое призвание и слава на всем необыкновенном поприще. Для смиренного человека одного из этих даров было бы достаточно, чтобы сделаться благодарным судьбе навеки. Пушкин никогда не был доволен своим положением. Теперь ему хотелось, чтобы Натали заблистала посреди звезд первой величины в высшем свете, будто кто-то настойчиво призывал Пушкина превратить свое семейное благополучие в ходовой товар на публичной ярмарке тщеславия. Императрица сказала своей фрейлине про Натали: «Она похожа на героиню романа, она так красива, и у нее детское лицо». Александра Федоровна словно заглянула в будущее Натали. В самом деле, слишком приметна была она и как жена гениального поэта, и как одна из красивейших русских женщин. Малейшую оплошность, неверный шаг сразу замечали, и восхищение немедленно сменялось завистливым осуждением, как водится, несправедливым. Только на людях можно было стать героиней романа. Семейный круг защитил бы Натали от мнений света, который желал приручить скромницу. Четвертого дня воспользовался снятием карантина в Царском селе, чтобы повидаться с Ташей. Я видел также Александра Сергеевича. Между ими царствует большая дружба и согласие. Таша обожает своего мужа, который также любит ее. Дай бог, чтобы их блаженство и впредь не нарушилось. Они думают переехать в Петербург в октябре, а между тем ищут квартиру. Примечание. Дмитрий Николаевич Гончаров, деду Афанасию Николаевичу, 24 сентября 1831 года. Конец примечания.